Глава 14. Операция в Сюр в октябре-ноябре 1919 года. В начале октября вооруженные силы Юга располагались: войска Киевской области, генерал Драгомиров 9000, впереди Киева и по десне у Чернигова включительно. Добровольческая армия, генерал Маймаевский, 20500, от Чернигова к Орлу и до Дона, у Задонска. Донская армия, генерал Сидорин, 50000, от Задонска до устья Иловли. Кавказская армия, генерал-барон Врангель, 14500, в районе Царицына, имея часть сил против Астрахани на обоих берегах Волги. Отряд из состава войск Северного Кавказа, генерал Драценко, 3-5 тысяч против Астрахани с юга и юго-запада. Всего на противобольшевистском фронте Киев, Орел, Воронеж, Царицын, Астрахань мы имели 98 тысяч против 140-160 тысяч большевиков. В расчет не входят войска Новороссии, боровшиеся против Петлюры. Боевая ценность наших частей была далеко не одинакова, и поэтому численный эквивалент не выражает идеи развертывания. Наиболее крепкой духом добровольческая армия наступала на Орел, Тулу, Москву, и этим фактом обусловливалось главное направление удара. В характеристике добровольческой армии как самой стойкой и безудержно стремившейся вперед сходятся и официальные источники нашего противника. Что касается резервов, то не только они, но, как увидим ниже, и часть сил действующих армий к тому времени была отвлечена на внутренний фронт для усмирения восстаний, поднятых Махно и другими атаманами, и заливших большое пространство Украины и Новороссии. В частности, добровольческая армия была ослаблена выделением сил и на внутренний, и на Киевский фронт под Чернигов. Часть сил Киевской области вела борьбу с петлюровцами и повстанцами. После неудачи августовского наступления советское командование изменило план операции. В середине октября, по новому стилю, пишет Троцкий, как вооружалась революция, была закончена подготовка для решительного контрудара. Образованы были две группы. Одна из резерва главкома и части 14-й армии к северо-западу от Орла для воздействия на Курско-Орловскую железную дорогу, вторая к востоку от Воронежа, из конного корпуса Буденного, который должен был разбить противника под Воронежем и ударить в тыл орловской группе противника в направлении на Косторную. Таким образом, в предстоящем новом общем наступлении главный удар с двух сторон был занесен против добровольческой армии, выдвинувшейся к Орлу. Стратегически этот удар преследовал идею разобщения Донской армии от добровольческой и разгрома последней, политически – разъединения добровольчества и казачества. Группировка сил противника не была для нас тайной, но ввиду отсутствия у нас резервов парировать намеченные удары можно было лишь соответствующей перегруппировкой войск. Удар с линии Орел-Севск, выводивший противника на фронт Корниловской и Дроздовской дивизий, не внушал мне опасений. Угроза же со стороны Воронежа, левому флангу Донской армии, была более серьезна, поэтому я, не приостанавливая наступление добровольческой армии на линию Брянск-Орел-Елец, 17 сентября вновь предписал Донской армии ограничиться в центре и на правом фланге обороной, чтобы сосредоточить надлежащие силы на своем левом фланге против Лисок и Воронежа. В дальнейшем Донская армия должна была развивать удар в сторону Балашова. В состав Донской армии передана была конница генерала Шкуро, находившаяся в Воронежском районе. Выполнение этих планов сторонами приводило к встречным боям, развернувшимся в генеральные сражения на пространстве между Десной, Доном и Азовским морем, сражение которому суждено было решить участь всей кампании. Конная группа Буденного, усиленная пехотной дивизией 8-й армии, 12-15 тысяч, отбросив Донцов к югу, повела наступление на Воронеж. После 9-дневных боев с переменным успехом конница генерала Шкуро, 4-й Донской корпус и 3-й конный корпус, ослабленный выделением Терской дивизии против Махно. Командующий 4-м Донским корпусом генерал Мамонтов был в отпуске, поэтому во главе группы стал генерал Шкуро. Вынуждена была оставить Воронеж и отойти на правый берег Дона. Переправившись через Дон в свою очередь, Буденный с боями вышел к Нижнедевицку, угрожая Косторной и тылу 1-го добровольческого корпуса. Между тем, с 1 октября началось наступление западной ударной группы большевиков. На 500-верстном фронте от Бахмача до Задонска шли тяжелые бои добровольческой армии против превосходившего ее силами противника. Ослабив свое правое крыло и сосредоточив главные силы в Брянском направлении, генерал Маймаевский успел нанести ударной группе 14-й советской армии ряд поражений под Севском и Дмитровском. Дроздовицы, Самурицы и конница 5-го Кавказского корпуса. В то время, как войска его на Орловском, корниловцы, и Тульском, марковцы, направлениях успешно отбивали наступление 13-й советской армии. Но общая обстановка у Воронежа заставила армию оставить Орел и Ливны. Встречая сопротивление лишь тонкой линии Марковской дивизии, 13-я советская армия продолжала наступление, и несколько полков ее в 20-х числах прорвались к Фатежу и Щеграм, угрожая Курску. В то же время группа Буденного с 24 октября атаковала Косторную, встречая сильный отпор занимавшего ее Марковского полка и конницы Шкуро. В результате 30-дневных кровавых боев, непрестанно маневрируя, одерживая не раз частные успехи, как вооружалась революция, и неся большие потери, войска добровольческой армии отошли на линию Конотоп, Глухов, Дмитриев, Косторная. На Донском фронте в течение октября происходили встречные бои с переменным успехом. Нанеся частное поражение левому флангу 8-й советской армии у Боброва и Таловой и частям 9-й советской армии на берегу Хопра, Донская армия в дальнейшем отошла правым флангом за Дон и центром за Копер, удерживаясь за этими реками и на линии Лиски у Рюпина. На западе войска Киевской области генерала Драгомирова, против ожидания весьма мало пополнившие свой состав, с трудом выполняли свою задачу очищения правого берега Днепра и левого Десны. Во второй половине сентября усиленные частями добровольческой армии киевские войска имели крупные успехи на Десне и овладели Черниговом. Но в то же время правый фланг 12-й советской армии, освобожденный от угрозы со стороны поляков, вследствие заключенного ими перемирия, неожиданно перешел в наступление от Житомира и, не встретив надлежащего отпора, овладел Киевом. Трое суток на улицах города происходили бои, после чего противник был отброшен обратно за реку Ирпень. Между тем, левобережные части киевских войск после ряда боев очистили от большевиков весь левый берег Десны и разбили противника, наступавшего на Чернигов. Но к концу октября новое наступление по всему фронту 12-й советской армии заставило нас отдать Чернигов и Макашинскую переправу. В дальнейшем Донская армия должна была развивать удар в сторону Балашова. А 5 ноября большевики заняли Бахмач, что составило уже прямую угрозу левому флангу добровольческой армии. Еще хуже складывалась обстановка в тылу. После весеннего разгрома понесенного Махно, он бежал с небольшим конным отрядом в район Александровска. Там вокруг него собрались спасшиеся за Днепр его мелкие отряды, присоединилась часть повстанцев Григорьева и красноармейцев разбитой советской крымской группы. Теснимый с востока нашими частями, Махно подвигался вглубь Малороссии. В августе, задержавшись в районе Елисаветграда-Вознесенска, он был снова разбит правым крылом генерала Шиллинга и к началу сентября, продолжая уходить к западу, подошел к Умани, где попал в полное окружение. С севера и запада петлюровцы, с юга и востока части генерала Слащева. Махно вступил в переговоры с петлюровским штабом, и обе стороны заключили соглашение. Взаимный нейтралитет. Передача раненых махновцев на попечение Петлюры и снабжение Махно боевыми припасами. Доверия к петлюровцам у Махно, однако, не было никакого. К тому же повстанцев тянуло неудержимо к родным местам, и Махно решился на смелый шаг. 13 сентября он неожиданно поднял свои банды и, разбив и отбросив два полка генерала Слащева, двинулся на восток обратно к Днепру. Движение это совершалось на сменных подводах и лошадях с быстротой необыкновенной. 13-го — Умань, 22-го — Днепр, где, сбив слабые наши части, наскоро брошенные для прикрытия переправ, Махно перешел через Кичкасский мост, и 24-го он появился в Гуляйполе, пройдя в 11 дней около 600 верст. В ближайшие две недели восстание распространилось на обширной территории между Нижним Днепром и Азовским морем. Сколько сил было в распоряжении Махно, не знал никто, даже он сам. Их определяли и в 10, и в 40 тысяч. Отдельные банды создавались и распылялись, вступали в организационную связь со штабом Махно и действовали самостоятельно. Но в результате в начале октября в руках повстанцев оказались Мелитополь, Бердянск, где они взорвали артиллерийские склады, и Мариуполь в 100 верстах от ставки Таганрога. Повстанцы подходили к Синельниково и угрожали Волновахе, нашей артиллерийской базе. Случайные части, местные гарнизоны, запасные, батальоны, отряды государственной стражи, выставленные первоначально против Махно, легко разбивались его крупными бандами. Положение становилось грозным и требовало мер исключительных. Для подавления восстания пришлось, невзирая на серьезное положение фронта, снимать с него части и использовать все резервы. В районе Волновахи сосредоточены были Терская и Чеченская дивизии и бригада Донцова. Общее командование над этими силами, кроме указанных частей, входили три полка, три запасных батальона и другие мелкие части, поручено было генералу Ревишину, который 13 октября перешел в наступление на всем фронте. Наши войска в течение месяца наносили один удар за другим махновским бандам, которые несли огромные потери и вновь пополнялись, распылялись и воскресали, но все же катились неизменно к Днепру. Здесь, у Никопольской и Кичкасской переправ, куда стекались волны повстанцев в надежде прорваться на правый берег, они тысячами находили смерть. К 10 ноября весь левый берег Нижнего Днепра был очищен от повстанцев. Но в то же время, когда наши войска начинали еще наступление, Махно с большой бандой, перейдя Днепр, бросился к Екатеринославу и взял его. С 14 по 25 октября злополучный город трижды переходил из рук в руки, оставшись, в конце концов, за Махно. Между тем, успех на фронте войск Новороссии дал мне возможность выделить из их состава корпус генерала Слащева. Войска его после ликвидации Махно предназначались для усиления добровольческой армии, который к 6 октября начал наступление против Екатеринослава с юга и запада от Знаменки и Николаева. Совместными действиями право- и левобережных войск Екатеринослав был взят 25 ноября, и контратаки Махно, врывавшегося еще трижды в город, неизменно отбивались. Переправы через Нижний Днепр были закрыты, и тыл центральной группы наших армий, таким образом, до известной степени обеспечен. Но затяжные бои с Махно в Екатеринославской губернии продолжались еще до середины декабря, то есть до начала нашего общего наступления за Дон и в Крым. Это восстание, принявшее такие широкие размеры, расстроило наш тыл и ослабило фронт в наиболее трудное для него время. Как бы ни были серьезны события, разыгравшиеся на левом фланге и в тылу центральной группы армий, не они определяли грозность общего стратегического положения. С начала октября стало ясно, что центр тяжести всей операции перенесен на Воронеж, харьковское направление. Только разбив ударную группу 8-й армии и корпуса Буденного, мы приобретали вновь инициативу действий, возможность маневра и широкого наступления. Для этого необходимо было собрать сильный кулак, что по условиям обстановки можно было сделать лишь за счет Донской и Кавказской армий. Попытки образования конной ударной группы на Воронежском направлении, отражая сложные воздействия стратегии, политики, психологии и личных взаимоотношений, служат весьма образным показателем тех условий, в которых протекала деятельность Ставки. Начиная с 1919 года, все мои директивы 19 августа, 17 сентября, 14 ноября и 29 ноября требовали от Донской армии растяжки фронта и сосредоточения сильной группы к левому флангу на Воронежском направлении. Это стремление разбивалось о пассивное сопротивление Донского командования, и Донской фронт представлял линию наиболее сильную в центре, на Хопре, где сосредоточена была половина всей Донской конницы. Второй корпус, 17,5 тысяч, из них 9700 конницы. И слабую в Лискинском районе, третий корпус, 14 тысяч, из них 2200 конницы. Почти исключительно пехотного состава. Донскую пехоту начальник штаба армии генерал Кильчевский характеризовал так: пешие части совершенно не приспособлены к пешему бою и так же легко сдают, как и красноармейская милиция. За немногими исключениями это определение было верно. Это развертывание отвечало стремлению удержать и прикрыть, возможно, большую часть Донской области, но в корне расходилось с планом операции. По-видимому, на стратегию Донца Сидорина и российского профессора Кильчевского производила сильнейший нажим психологии Донской казачьей массы, тяготевшей к родным хатам. В ударную группу Дон выделил полуразвалившийся после Тамбовского набега 4-й корпус генерала Мамонтова, насчитывавший к 5 октября 3,5 тысячи сабель. Но и эти силы были ослаблены отвлечением части их на поддержку Лискинской группы, так что в группе генерала Шкуро под Касторной оставалось одно время только 1800 сабель 4-го Донского корпуса. После настойчивых требований Ставки к середине ноября Донское командование включило в ударную группу пластунскую бригаду пехотную, 1500 штыков, кавалерийскую, не казачью дивизию 700 сабель и направила в 4-й корпус пополнения. Недонские направления общего театра войны представлялись чем-то самодавляющим. Генерал Сидорин считал и такое ослабление чисто Донского фронта чрезмерным, выражая опасение, что при дальнейшем нажиме противника армия не будет в состоянии удержаться на берегу Дона. Не менее сложно обстояло дело на фронте Кавказской армии. Нанеся в начале октября под Царицыном сильный удар и северной, и южной группам противника, генерал Врангель доносил, что достигнут этот успех ценою полного обескровления армии и последним напряжением моральных сил тех начальников, которые еще не выбыли из строя. Но обстановка складывалась грозно и требовала нового чрезвычайного напряжения и новых жертв от всех армий. И начальник штаба генерал Романовский 16 октября запросил генерала Врангеля, какие силы он может выделить в ударную группу в центр, или же Кавказская армия могла бы немедленно начать активную операцию, дабы общим движением сократить фронт Донской армии и дать ей возможность вести операцию на северо-запад. Генерал Врангель ответил, что развитие операции Кавказской армии на север невыполнимо при отсутствии железных дорог и необеспеченности водной коммуникации. Что касается переброски, то при малочисленности конных дивизий переброска одной-двух не изменит общей обстановки, и неразбитый хотя бы и приостановленный противник, оттеснив донцов за Дон, будет иметь возможность обрушиться на ослабленную выделением частей Кавказскую армию. Барон Врангель предлагал крупное решение – взять из состава Кавказской армии 4 дивизии, при этом условии он не предполагал оставаться во главе ее, и, сведя остающиеся силы в отдельный корпус, поручить его генералу Покровскому. Картина состояния Кавказской армии, нарисованная генералом Врангелем, была угнетающей, а потеря Царицына в то время, когда центр армии находился еще впереди Харькова, чревата тяжелыми последствиями. Поэтому я счел возможным взять из Кавказской армии только второй Кубанский корпус. Одна бригада Кавказской армии находилась в то время в Екатеринодаре ввиду событий в Раде. Кубанские дивизии имели состав 500-800 сабель, и только одна третья имела 1350 сабель. Она входила ранее в состав второго корпуса, но была заменена кавказским начальством четвертой. И когда через некоторое время генерал Врангель принял добровольческую армию и из Кавказской взята была еще одна дивизия, заместитель его генерал Покровский телеграфировал барону: «С переброской 3/4 всей конницы армии и отнятием боевых пополнений, направляемых с Кубани только вам, обессиливание Кавказской армии перешло уже все пределы». Между тем, в начале ноября ударная группа Буденного, отбросив конницу Шкуро, взяла Косторную, выйдя в тыл нашей пехоте. Под ударами 13-й, 14-й советских армий и группы Буденного добровольческая армия, неся большие потери, особенно на своем правом фланге, с упорством отстаивая каждый рубеж, медленно отходила на юг. К середине ноября мы потеряли Курск, и фронт добровольческой армии проходил через Сумы, Лебедянь, Белгород, Новый Оскол, дойдя приблизительно до параллели Донского фронта Лиски. В ближайшем тылу ее, в губерниях Харьковской, Полтавской, разрастались восстания. Банды повстанцев все более наглели, и для усмирения их требовалось выделение все новых и новых сил. Донская армия была прикована к своему фронту и не могла развивать широкого наступления. Левый фланг ее был отброшен от Лисок, центр и правый удерживались еще на Хопре и Доне. Конная группа Шкуро, потом Мамонтова, Шкуро уехал в отпуск по болезни, действовавшая в стыке между добровольческой армией и Донской, не могла противостоять большевистской ударной группе по малочисленности своей, разрозненным действиям и внутренним недугам. Кубанцы жаловались на развал и утечку в Донском корпусе. Донцы говорили тоже о кубанцах. Ко второй половине ноября в район Волчанск-Валуйки путем большого напряжения сосредоточены были подкрепления, которые вместе с основным ядром мамонтовской группы составили отряд силою 7000 сабель, 3000 штыков и 58 орудий, снабженный танками, бронепоездами и авиационными средствами. Состав частей приведен по боевому расписанию от 5 ноября, так как последующие не сохранились. В состав конного отряда входили 4-й Донской корпус, 3-й конный корпус без одной бригады, 2-й Кубанский корпус, сводная кавалерийская дивизия и 2-я Пластунская бригада. На него возлагались большие надежды. Вместе с тем последние подкрепления с Северного Кавказа и с Сочинского фронта двинуты были на север. В начале ноября, будучи в Ставке, генерал Врангель предложил образовать из собиравшейся группы отдельную конную армию с ним во главе, перебросив для управления ею штаб Кавказской армии. Незначительность сил группы не оправдывала необходимости расстройства существовавших соединений и создания нового штаба для Царицынского направления. Отсутствие 3-й меридиальной железной дороги не давало возможности вклинить новую армию между Добровольческой и Донской. Принимая во внимание обнаружившиеся недочеты генерала Маймаевского и желая использовать кавалерийские способности генерала Врангеля, я решил упростить вопрос, назначив его командующим Добровольческой армией с включением в нее конной группы Мамонтова. Маймаевский был доволен. До поступления его в Добровольческую армию я знал его очень мало. После Харькова до меня доходили слухи о странном поведении Маймаевского, и мне 2-3 раза приходилось делать ему серьезные внушения. Но только теперь, после его отставки, открылось для меня многое. Со всех сторон, от гражданского сыска, от случайных свидетелей, посыпались доклады, рассказы о том, как этот храбрейший солдат и несчастный человек, страдавший недугом запоя, боровшийся, но не поборовший его, ронял престиж власти и выпускал из рук вожжи управления. Рассказы, которые повергли меня в глубокое смущение и скорбь. Когда я впоследствии обратился с упреком к одному из ближайших помощников Маймаевского, почему он, видя, что происходит, не поставил меня в известность об этом во имя дела и связывавшего нас боевого содружества, он ответил: «Вы могли бы подумать, что я подкапываюсь под командующего, чтобы самому сесть на его место». Маймаевский прожил в нищете и забвении еще несколько месяцев и умер от разрыва сердца в тот момент, когда последние корабли с остатками Белой армии покидали Севастопольский рейд. Личность Маймаевского перейдет в историю с суровым осуждением. Не отрицаю и не оправдываю. Но считаю долгом засвидетельствовать, что в активе его имеется, тем не менее, блестящая страница сражений в каменно-угольном районе, что он довел армию до Киева, Орла и Воронежа, что сам по себе факт отступления добровольческой армии от Орла до Харькова при тогдашнем соотношении сил и общей обстановки не может быть поставлен в вину ни армии, ни командующему. Бог ему судья.